Глава 55. Сделка. «Значит, это ваше предложение?» – поглядывает на меня господин Сайрус из-под лобья и вновь косится на листок. «Очень выгодно, не так ли?» – намеренно даю хорошую рекламу и смотрю так же уверенно, но не задираю нос. Господин Сайрус одним своим видом внушает страх. Мужчина он огромный, это видно даже когда он сидит в своем черном кожаном кресле, а то чудом выдерживает его вес. Белая рубашка из дорогой ткани контрастом играет в полумраке кабинета, освещенного лишь несколькими настенными канделябрами и лампой, кидающей желтый свет поверх лакированной столешницы. Этот же желтоватый свет поблескивает в зелено-карих глазах хозяина фиалки, что чем-то напоминает упитанного кота, которого ничего в этой жизни уже не беспокоит. Ну а если вдруг? Он клацает когтями, и его шестерки в духе того противного блондина тут же разберутся. «С чего вы взяли, что я продам вам свой дом?» – кидает на меня спокойный, но давящий взгляд Сайрус. «Потому что вы все равно хотите сжечь его из-за заразы. А я предлагаю отличную цену», – сообщаю в ответ и указываю на тот самый мешочек, что когда-то получила от господина Дайма, которому помогла с диабетом. Сайрус поглядывает на темную дутую ткань с интересом и вдруг хмыкает, мол, интересно, но для меня мало. И в этот самый момент я убеждаюсь в одном из своих предположений. Еще до выхода из лекарни я расспросила кухарку по поводу того, что известно господине Сайрусе. Позже заглянула в лавку местного аптекаря и там тоже задала нужные вопросы. Потому я пришла сюда не просто с безумной идеей. Я постаралась предусмотреть все, что могла в своем положении. Потому и говорю следующее. Вам предложили что-то более ценное за то, что вы избавитесь от меня, верно? Сайрус прищуривается. Я явно попала в яблочко, и это злит ровно настолько, насколько интересует. Он даже склоняет голову на бок, будто так удобнее меня рассматривать, а я замечаю на его щеке и шее старый белый шрам, добавляющий ему еще больше строгости и угрозы. «Я посчитал вас сумасшедшей, когда вы вломились сюда совершенно одна, но я уважаю смелость, потому вы все еще живы. Однако ваши слова... «Мне интересно, вы настолько бесстрашная или все же безумная?» – спрашивает Сайрус, играя со мной, будто кот с мышкой. «Что ж, я не против немного подыграть, если получу то, что хочу в итоге. Это две стороны одной и той же медали, господин Сайрус. Мне нужен этот дом, а вам от него никакого толку, раз намереваетесь сжечь». «Раз у вас есть деньги, которые вы хотите отдать мне за халупу, значит, у вас есть возможность распорядиться ими иначе и уехать, леди. Так к чему этот торг и риск? Вам будет безопаснее подальше отсюда». «Мне? Возможно. Но я тут уже освоилась. Да и в новом месте все повторится. Людям, особенно женщинам, нужна помощь, и я намереваюсь заняться этим всерьез». «Всерьез?» переспрашивает Сайрус, и в его глазах, отражающих желтый свет лампы, появляется все больше интереса. «Именно так. У меня уже есть план и дом в этом списке, на первом пункте». «Значит, вместо того, чтобы бежать и прятаться, решились на крайние шаги», – подытоживает он, и я тихонечко вздыхаю, прежде чем толкать еще одну часть заготовленной речи. «Я пыталась сидеть тихо и не выделяться, правда». Вот только с каждым днем вижу, как много людей нуждаются в моих знаниях. Я хочу открыть здесь самую настоящую лекарню. Думаю, до вас уже дошли слухи о том, насколько хороши мои навыки». «Вы про сказку о чудо-лекарстве?» – усмехается он, и жемчужные пуговки на белой рубашке подпрыгивают. «Лекарство настоящее, господин Сайрус, и оно работает. Вы можете в этом убедиться». А я могу открыть еще много чего, что будет полезным людям. Однажды, хотим мы или нет, настанет день, когда и вам, или вашим близким понадобится помощь. Так скажите, что лучше, выгнать меня прочь и стать врагами, или подружиться с той, кто может помочь там, где обычное лекарское дело бессильно? Спрашиваю и выдавливаю легкую дружелюбную улыбку. Странно, но меня не колбасит от страха. Даже колени не трясутся. Хотя я ожидала, что этот разговор будет как прогулка по минному полю. Однако сама внутренне восхищаюсь собственной смелостью и тем, как беседую с местным гангстером. Быть может, это все адреналин и меня еще поведет в сторону, как только мы закончим. Но пока что я делаю то, что должна. И делаю это уверенно и без лишней наглости. И господин Сайрус видит мои глаза. «А вы дерзкая, леди. выдает он, улыбнувшись в этот раз уже без насмешки, а скорее будто с похвалой. «Обстоятельства вынуждают. И из чего вы решили, что являетесь настолько хорошим лекарем, чтобы я предпочел ваши услуги, а не столичные лекарни?» Сайрус подсаживается ближе к столу, кладет на него свои внушительные руки и всматривается не хуже инспектора на допросе. «Вам лучше знать, господин Сайрус, зачем люди тратят силы и деньги, чтобы кого-то устранить. Ненависть? Увы, это нелогично. Значит, зависть или страх поражения. Логично? А это и есть подтверждение, о котором вы говорите», – отвечаю мужчине, а он не спешит отвечать. Долго-долго смотрит мне в глаза так, что понимаю, что насчет «не нервничаю» я поспешила. Спина так и покрывается холодным потом в ожидании вердикта. Знаю, что он согласится. Знаю, что сделала для этого все необходимое, но все же тревожно. Тревожно настолько, что пальцы начинают подрагивать, и я сжимаю их в кулаки и заставляю себя смотреть на местного бандита смело, но с уважением его статуса. Хамов он точно не потерпит. И Сайрус, закончив свои изыскания взглядом, вдруг довольно ухмыляется и, вновь откинувшись в кресло, спрашивает: «Вы замужем, леди?» Голос звучит уже совсем иначе, будто он до этого запугивал меня, а теперь решил смягчиться, но я уделяю куда больше внимания другому. Он спросил, замужем ли я? Выходит, не удосужился разузнать обо мне? Или просто проверяет, солгу ли ему? Если подумать, он ни разу еще не обратился по имени. В любом случае, скрывать мне нечего. Почти в разводе. «Ах, вот оно что!» – тянет он. «И чего же вы такого натворили, чтобы прям до развода дошло? Не думаю, что ваш супруг не выдержал вашей одержимости лекарским делом. Хотя...» «Привел новую жену», – отвечаю спокойно. «Но это не имеет отношения к сделке. Я хочу выкупить этот дом и предлагаю вам свою профессиональную помощь». «Уверены, что проживете дольше моего? Леди, вы женщина, не забывайте. Вам нужен защитник. Или хороший друг. А лучше несколько. Тех, кто поможет мне с этим благородным делом, а я, в свою очередь, смогу быть законно полезна в ответ», – говорю Сайрусу, протягивая еще один лист. Мужчина смотрит с недоверием, но все же берет. Для него это все как игра кота с мышкой, и ему, к счастью, пока что все нравится. «Даже так, леди?» «Отчаянные времена требуют отчаянных мер». «Что ж, в этой деревне скоро будет весело», – усмехается мужчина, а затем, лениво перегнувшись через ручку кресла, открывает ящик стола, вытягивает черную кожаную папку и вынимает листы из нее. Отобрав один из них с громким «бах», ставит именную печать. «Ваша очередь, леди», – говорит он, толкая желтоватый лист с надписью «Контракт по продаже имения» мне. «Пишите имя. И не забывайте, что дали мне слово». И я беру перо и вывожу чернилами «Оливия», а затем, черт возьми, «Кайрон». «Что?» – хмурится мужчина. Тут же перевожу взгляд с подписи на господина Сайруса и натыкаюсь на злость в его глазах. «Что-то не так?» – хмурюсь в ответ. «Неужели он в самом деле не знал, кого решил выселить? Счел меня какой-то шушерой и потому не утруждался тратить время на поиск информации, а просто натравил своих псов, когда возникла задача выгнать меня?» «Почему вы не сказали, кто вы?» – свирепеет на глазах бандит. «А я понятия не имею, в чем дело, но быстро стягиваю листок со стола, чтобы не вздумал отобрать». «Вы не спросили? Генерал Кайрон ваш супруг? Это имеет значение? Даже если вы будете хоть 10 раз в разводе, вы остаетесь его женщиной». Рычит Сайрус так, что даже стекла дрожат. «Черт возьми, вот как одна фамилия могла все испортить?» Психую мысленно, как вдруг разгневанный гангстер берет себя в руки. «Это... леди, берите договор, все деньги, что принесли, и уходите». Нервно выдает он, взмахнув в сторону двери, и тут же меняет мнение. «Нет, стойте. Это тоже возьмите. В качестве извинения за мою неосмотрительность». «За его... что?» Не успеваю осмыслить сказанное, как зависаю, глядя на протянутый сиреневый камень, который он успел вынуть из ящика стола, а затем перевожу недоумевающий и отчасти строгий взгляд на Сайруса. «Леди Оливия, меня ввели в недоумение, сказав избавиться от паршивой, списанной со счетов овцы, возомнившей себя лекарем. Я допустил ошибку, не разобравшись, поэтому простите. А с теми, кто решил меня обмануть, я разберусь, не сомневайтесь», – заверяет он с огнем в глазах и бьет себя в грудь кулаком. Боги, вот это зрелище! А ведь еще секунду назад играл со мной, как кот с мышкой. А сейчас выглядит, будто рыцарь, дающий клятву королеве. Что за дела у него с Кайроном? Он его боится, что ли? Неважно. Надо текать, пока есть шанс. Хорошо, не буду мешать. Тут же забираю все, что принесла, и драгоценный договор. Не раздумывая ни секунды, покидаю кабинет и слышу, как там что-то ломается за дверью. Ох, и не повезет кому-то, но... Не надо было мне палки в колеса вставлять и тем более обманывать местного гангстера. А тебе, Кайрон, за фамилию все-таки спасибо. Хоть чем-то оказался полезен. Мысленно отправляю сигнал бывшему муженьку, пока сую все ценности в мешок, и тут же спускаюсь по деревянной лестнице к выходу. Последние ступени, свобода уже близко. Как вдруг чья-то грубая рука хватает меня со всей силы за предплечье и тянет назад так резко, что теряю равновесие и больно ударяюсь спиной о стену. «Надо же, а не так твоя кишка тонка, как я думал!» — рычат прямо над лицом. Звезды в глазах исчезают, и я вижу того самого блондина, нависшего надо мной.